Через несколько дней Ганна Главари устроила ответный прием своей роскошной парижской усадьбе. Она оказалась не только любезной, гостеприимной хозяйкой, но и замечательной рассказчицей. Гости с удовольствием прослушали легенду о людях, которые до конца остаются верными своей мечте, своему идеалу. Очаровала всех. Но барон Зетта ни на минуту не забывал возложенного на него государственного задания. И надо отдать ему справедливость. Он оказался великолепным стратегом. Хотите знать, в чем заключался его смелый дипломатический маневр? Чтобы отвлечь иностранных претендентов на миллионы Ганны Главари, он мобилизовал на выполнение этого задания свою собственную жену. Очаровательную Валентину он нацелил на Камилла. Для спасения родины она должна быть готовой на подвиг. Тем более, что Но это между нами. Она давно была неравнодушна к той высоте, которую ей предстояло взять. Не правда ли тонкий маневр? Настолько тонкий, что невольно вспоминается пословица. Где тонко, там и рвется. Но тут ничего не могло порваться. Барон был твердо убежден, что семейные узы намного прочнее дипломатических. Нет, вы только послушайте, как хитро и тонко Валентина соблазняет Камила прелестями семейного уюта. Как красноречиво расписывает она картину домашнего счастья. Ну что? Уютный уголок, потом вечерний полусвет, потом конфетный уголек, влюбленный глаз привет, потом пусть вьюга за окном, а мы за книжкою вдвоем под ним проводим рядом с вами дни. Совсем одни мы вдвоем вверх. Таким образом, фланги были распределены. Мне было поручено совершить кавалерийскую атаку. Но потом я все же решил не принимать участие в этом дурацком сражении. Я решил удрать к Максиму. Эх, я бросился к выходу, но вдруг неожиданно столкнулся с Ганной Главари. Вы уходите? Вы не хотите совершить со мной прогулку верхом? Простите, дела? Настолько важно, что вы решили нарушить приказ господина посла? Ах, да! Я совершенно забыл. Мне ведь поручена кавалерийская атака. Атака? Может быть, рыцарский поединок? Вы больше похожи на рыцаря, чем на кавалериста. А вы на ту прекрасную даму, ради которой рыцарь на турнире... Закованный в латы, на стремительном коне... сражается, чтобы заслужить ее благосклонную улыбку. Ее конь несется вскачь, что за смелый рыцарь? Он не знает неудач, где же, где мне скрыться? Вовок смел непобедим, он тот рыцарь самый... Never. сражение с нею он. Нет, как видно, робок он, и к тому же еще смешон. А быть может, рыцарь мой вовсе не такой герой, и коня лишится, может быть, боится глупый-глупый рыцарь мой. Этот рыцарь на коне, в шлеме латах и броне, робок, как ягненок, он большой ребенок, глупый-глупый рыцарь мой. Свет давно уж отмечал, нет огня без дыма. Заскучал и одичал рыцарь без любимой. Тщетно ищет он, но нет с ним прекрасной дамы. Очень новенький сюжет самой страшной драмы. Подойдет сюжет скорей для комедии страстей. После этого никуда сбежать я уже не мог. Но иностранцы продолжали увиваться за Ганной главарь, и та не только позволяла ухаживать за собой, но даже заигрывала с ними. Ах, эти женщины! Они коварны, они легкомысленны, а мы отдаем им все самое дорогое. Чего мы только не делаем ради женщин, а стоят ли они этого? Все посольство Монтевердо горячо дискутировало этот вопрос. Он волновал всех. В конце концов мы приходили к выводу. Женщины этого стоят. И стоят потому, что они женщины. Ради женщин мы готовы все забыть. И любая нежность взгляда может сердце нам разбить. Ради женщин, ради женщин, ради женских милых глаз. Совершаем мы ошибки, даже глупости подчас. Но все они нас обожают. А быть может, и все они верны бывают. А быть может, и не все они верны нам. Но могим им, да, конечно, но не все. Они всегда нежны и милы. Они не лгут, всегда правдивы. А быть может, и не все все верят нам и не ревнивым. А быть может, и не все зато мы их высоко ценим. Да, возможно, но не все. Скорей погибнем, чем изменим. Безусловно, но не все. Но без женщины свет нам не мил. Кто из нас их почас не любил? Не уйти нам от них никуда. Никуда. Да, да, да, да. Пусть мы ссоримся с ними порой. Все стоим мы за женщин горой. Потому что без них жизнь пустая, темно, мир уныл и весна мрачна. Мы без женщин изнываем, унываем, увидаем, пропадаем и не знаем, как нам жить без них. Да, без женщин. не любил, не уйти нам от них никуда, никуда, да, да, да, да. Пусть мы ссоримся с ними порой, все стоим мы за женщин горой, потому что без них жизнь пустая и тебя не любил, и весна мрачна. Да без женщины свет нам не мир, верно, кто из нас их подчас не любил, верно, не уйти нам от них никуда, верно, да, да, да, да. Пусть мы ссоримся с ними порой, все стоим мы за женщин горой, потому что без них жизнь пуста, и тебя не любил, и весна прошла. Борьба за руку. Ну и, конечно, за чековую книжку Ганны Главари сразу же привела к самым неожиданным событиям. Валентина решительно и смело принялась выполнять задание своего супруга. Мой друг, приказ! Я так страдаю! Я это слышать не желаю! Должны вы Ганне сделать предложение, чтобы попасть смешное положение. Мой милый друг, к чему скрывать и мне расстаться с вами трудно, но я и тут скажу опять, нельзя любить так безрассудно. Смеетесь вы над тем, что свято, оно красиво и так богато, но я не к ней стремлюсь, а к вам. Не верю я подобным словам, но этот милый павильон нашу кровь. Обезумел от любви к Валентине. Однажды он назначил ей свидание в беседке. И об этом узнал барон. Сначала он обрадовался. Он решил, что его жена, выполняя возложенную на нее высокую миссию, находится в беседке с виконтом, чтобы окончательно дискредитировать этого иностранца в глазах знаменитой вдовы. Но тут же он подумал, а что если Валентину, выполняющую дипломатический план, увидят наедине с виконтом? Ведь тогда у барона будет законное основание развестись с ней и самому жениться на Ганне Главари. Какая блестящая мысль! Камил просто обезумел от любви к Валентине. Однажды он назначил ей свидание в беседке. И об этом узнал барон. Сначала он обрадовался. Он решил, что его жена, выполняя возложенную на нее высокую миссию, находится в беседке с виконтом, чтобы окончательно дискредитировать этого иностранца в глазах знаменитой вдовы. Но тут же он подумал, а что если Валентину, выполняющую дипломатический план, увидят наедине с виконтом? Ведь тогда у барона будет законное основание развестись с ней и самому жениться на Ганне Главари. Какая блестящая мысль! Барон поспешил к беседке. Мгновение, и баронесса была бы навсегда опозорена в глазах высшего общества. Каково же было изумление барона и всех присутствующих, когда из беседки вместе с Камилом вышла, кто бы вы подумали? Ганна Главари. Все были поражены. Я почувствовал себя обманутым и оскорбленным. Поздравить меня я вам предлагаю. Вот мой избранник, представляю. Вот Рассельон. Ах, ах, Камил, скандал. Новый мой. Позор, Камил, скандал. Они в смятении и смешном. Они в смятении. Я вас, конечно, поздравляю. Я вас, конечно, поздравляю. Как это так, спросить хочу я вас. Ждет баронесса спасения от нас. Ужасно это. Это странно мне, но ворот. Мы с графом против, господа. И вы. О, нет, нисколько, я не против, нет, но ворот благословляю. Скажу одно. Скажите, граф, парижиак подобным бракам, знайте, привык. Ведь в наши дни везде найдешь, найдешь у нас под маской ложь. Кокетки носят маски, царевин из сказки. Надежде скромной и простой встречаем жадность мы порой. Кокетка нередко ходит, как богиня, под маской святости подчас цинизм скрывается у нас. Недаром я предпочитаю огни Монмартра и вино. В любовь не верю я давно и красоте не доверяю. Другой Париж, совсем другой, совсем другой. Люблю я всей душой. Всем на назидание рассказать. Хотел бы я одно сказание. Ну что ж, я рада слушать вас. Прошу скорей, начните свой рассказ. Начинайте. Начинаю. Еще не забыт поныне поэт и гуляка Вион. Влюбился по странной причине в портовую девушку он. Шальная плесунья девчонка, такой сохранился рассказ. С поэтом, как кошка с мышонком, играть принималась не раз. Дразнила его то и дело, грозилась ему изменить. И все потому, что хотела его, как щенка, приручить. Ах, зря ты задумала это, пойми, дорогая моя, свобода вот счастье поэта. Вион так сказал, а не я. Ты думаешь, плакать я буду? Нет, я Франсуа Вион. Я лучше тебя позабуду. Не я говорил так, а он. Прощай, он добавил при этом, я волей своей дорожу. В согласии с гулякой поэтом я так же, как он, ухожу. Постойте, граф! Возмущенный до глубины души, я покинул дом Ганны Главари и поспешил к Максиму. Ах, Максим, чудесный кабачок, жемчужиной украшения Монмартра. Здесь веселятся парижане. Не те парижане, которые заполняют светские гостиные и лебезят перед золотом и титулами, а те, для которых самое серьезное дело – это веселая шутка. Здесь собираются молодые художники, артисты. Они поклоняются одному богу – искусству. Веселый характер ценится здесь дороже самого высокого положения, а светское лицемерие и лживую чопорность оставляют при входе вместе с зонтиками и галошами. Здесь влюбляются, не задумываясь, и расстаются без слез. Здесь пьют кислое вино, но не выносят кислых физиономий. Не судят по платью и приветливо встречают всех, кто живет на земле с чистым сердцем и открытой душой. Вас в Максиме ожидают, вам веселье обещают. Ла-ла-да-да, жу-жу-фру-фру-кла-кла, Марго. Здесь отныне каждый вечер мы танцуем, мы поем, не смолкая льются речи обо всем и ни о чем. Тики-таки, тики-так, тики-таки, тики-так, таки, тики-таки, тики-таки, тики-тики-так. Если вы идете мимо к нам, зайдите в добрый час. Все красотки у Максима как родного встретят вас. Все Максиме ожидают, вам веселье обещают. Ла-ла-да-да, жужу, фру-фру, кла-кла, Марго. Всем на дорог наш Максим, и сюда мы все спешим. Здесь мы все в кругу друзей, нет места веселей. Ритта-дури, там-дири, ритта-дури, там-дирей. Здесь мы все в кругу друзей, нет места веселей. Трики-трики-трики-трак, трики-трики-траки-тре. Кто не видел, посмотрите на красота кабаре. Кто пройти способен мимо, кто сюда не завернет. Все чудесно у Максима ночь проводят напролет. Вас в Максиме ожидают, вам веселье обещают. Ла-ла-да-да, жужу, фру-фру, кла-кла, Марго. Всем нам дорог наш Максим, и сюда мы все спешим. Здесь мы все в кругу друзей, нет места веселей. Ритта-дури, там-дири, ритта-дури, там-дирей. Здесь мы все в кругу друзей, нет места веселей. Наконец-то я почувствовал себя как дома. Придя к Максиму, я надеялся хоть на время забыть о служебных обязанностях и по-настоящему отдохнуть душой. Но не тут-то было. Посол снова получил от правительства Монтеверда шифрованную телеграмму. А никто, кроме меня, не знал шифра и не мог ее расшифровать. Но вместо того, чтобы посылать за мной к Максиму и упрашивать вернуться в посольство для расшифровки телеграммы, он сам со всеми своими советниками, их женами отправился к Максиму. Телеграмму я расшифровал. После сложных сопоставлений и алгебраических вычислений я прочитал. Правительство Монтевердо крайне озабочено состоянием своего государственного бюджета. Мой патрон тут же ввел весь наличный состав посольства в отдельный кабинет, чтобы составить ответную телеграмму. Ну, необходимо было успокоить правительство. И вдруг здесь, в кабачке у Максима, появляются, кто бы вы думали, Ганна Главари в сопровождении Камилла Дроссельон. Спешила сюда, чтобы открыть вам глаза на истинное положение вещей. Моя помолвка с виконтом – веселая инсценировка, затеянная для того, чтобы спасти честь баронессы. Я не хотела, чтобы прием в моем загородном доме кончился громким семейным скандалом. Когда мы остались наедине, Ганна сказала: «Я была рада узнать, что вы меня ревновали». Ревновал? Что вы? Я беспокоился о судьбе золотого запаса. Напрасно беспокоились, господин советник. Я выйду замуж только за своего соотечественника. Правда? К сожалению, здесь, в Париже, все мои знакомые соотечественники женаты. Единственный холостяк вы. Но сами понимаете. Понимаю, что? Мне казалось, что вы... То есть, мне казалось, что если бы вы... Что же вам казалось? Ну, например, что вы любите меня. А тем временем советники помогли послу составить ответную телеграмму. И как истинные патриоты успели неоднократно выпить и за правительство, и за кабинет министров, и за каждого министра в отдельности, и за всю свою великую маленькую республику. Но когда они узнали, что Ганна не собирается выходить за иностранца, и что она твердо решила выйти замуж за соотечественника, началось что-то невообразимое. Все без исключения приняли твердое решение развестись со своими женами и жениться на Ганне. И наперебой стали предлагать ей руку и сердце. Господа, я право польщена. Вы все меня любите. Вы все предлагаете мне быть вашей женой. Но я считаю своим долгом сообщить вам некоторые подробности завещания, оставленного моим покойным супругом. В случае замужества я лишаюсь всего своего состояния. Это был громовой удар. Это был настоящий сейсмический взрыв, грандиозный, 12-бальной силы. Поле великого сражения мгновенно опустело. Мужья побежали к своим женам и униженно умоляли их о прощении. И жены простили их, но с условием, что и мужья в дальнейшем будут прощать им многое. А передо мной стояла уже не вдова с миллионами, а прелестная молодая женщина, умная, жизнерадостная, красивая. Неужели это правда, Ганна? Это правда? Я люблю вас, Ганна. Во сне? Нет, наяву. Дайте мне вашу руку и сердце. Возьмите. А что касается 20 миллионов? Я приобретаю вас, Ганна. А 20 миллионов, зачем они? Нет, почему же? По завещанию я лишаюсь всего своего состояния, которое переходит к моему мужу. Когда мои соотечественники узнали об этой последней подробности завещания, дискуссия о коварстве и легкомыслии женщин вспыхнула с новой силой. Но какова вдова? Неплохо посмеялась над нами. Ох, эти женщины! На что только не идем ради них! Стоят ли они этого? Но я остаюсь при своем мнении и надеюсь, что вы его разделяете. Женщины этого стоят. И стоят потому, что они женщины. Но без женщины свет вам не бил. Кто из нас их подчас не любил? Не уйти нам от них никуда. Да-да-да-да-да!